Впрочем, они также были выведены из боя следующей гранатой. Итак, коридор за коридором продвигалась рота Зарана. Небольшая перестрелка и подавление позиций врага карманной артиллерии. Торопиться и рисковать жизнью было незачем. Враг все равно никуда не денется. Это конец, неужели на этом все и закончится? Видимо, да. Все жертвы были зря. Я проиграл борьбу за Россию, за ее трон. А ведь я был так близок. Казалось, все свершилось. Москва и Санкт-Петербург мои. Этот выскочка Железняков пропал. Я был на коне, и все посыпалось как карточный домик, в мгновение ока. Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? А-а-а-а. Пудовый кулак пробил стол, крепкий мужчина продолжал бить по столу, еще, еще и еще, пока ровная поверхность не превратилась в изрытый и обезображенный остов, напоминавший изрубленный топором широкий шит. Дрейков посмотрел на свой окровавленный кулак и слезал с него проступившую кровь. Твари, меня предали, обманули. Все-таки не до конца всех предателей я извел. Видимо, еще остались крысы среди моих людей. Те сволочи, где они? Где то, кто говорил, что все пройдет легко и быстро? Скормили мне дезу. Убежали, вместе с другими предателями, которые несли всякий безумный бред. Какое к лешему объединение с Железняковым? Они с ума посходили, надо было всех их убить. Всех, а не по камерам распихивать. Дрейков опять посмотрел на экраны, показывающие, что происходит на разных участках комплекса. Многие ничего не показывали. Треть камер базы вышли из строя. Дрейков смотрелся в потлатого блондина в черных солнцезащитных очках. «Кто же ты?» – мысленно вопрошал Дрейков. «Кто ты есть на самом деле?» Вариант с младшим братом президента уже не столь привлекателен. Да внешнее сходство очевидно, хотя повторный забор крови у президента и первичный забор у его брата невозможен, в силу разных обстоятельств. Невозможно установить родство точно, но все же, президент не имеет гена X. А его брат очевидно имеет, учитывая то, что он умеет и может. Я вполне четко и ясно видел, как паренек спокойно расшвыривал мутантов класса силач, да и другие очевидцы это подтверждают. ХМ, по официальным данным, младший брат Железнякова-Котлинского погиб в 83-м году, при исполнении интернационального долга в Афганистане, а сейчас вот бегает живехонький. ХМ, видимо, слухи о его смерти преувеличены. Или может в Афганистане с ним что-то случилось? Стресс пробудил скрытый ген? Сколько вопросов и ни одного ответа. Из-за створок громадных герметичных ворот слышался нарастающий гул приближающейся битвы. Враги были близки. «Ничего», — подумал Дрейков, — «вы меня не достанете». Трясущаяся рука выдвинула ящик стола. Там лежал конверт. Дрейков быстро разорвал конверт и достал оттуда маленькие белесые таблетки. «Живым не достанете», таковы были последние мысли Дрейкова, прежде чем Заран выбил ворота и в кабинете вспыхнул бой между ротой и охраной Дрейкова. Я стоял над бездыханным телом Дрейкова. Бой утих минуту назад. Главный злодей России был мертв. Внешний вид не даст соврать. Тело генерала выглядело так, как будто он не умер только что, а месяц назад. Ну то есть он сгнил за минуту. Сейчас он был похож на склизкий мешок с трупным соком. Я посмотрел на конверт с высыпавшимися оттуда таблетками. Это явно какая-то опасная дрянь. Возможно, одна из жутких разработок Гидры. Петров. Ко мне подошел капитан роты десантников. Со словами. Звали. Встал рядом со мной как вкопанный. Да, мне нужны, чтобы это помещение оцепили. Никого постороннего сюда не допускать. И вызовы сюда специалистов по биологическому оружию. Я хочу понять, от чего умер этот человек. Десантник побежал исполнять, а я немного устал и уселся на ближайшее кресло. Ну, устал я скорее морально, уж больно много событий произошло за эту недельку. Ее по праву можно называть адской. Ну, хотя бы гражданскую войну предотвратил или победил. Неважно, главное, вся эта катавасия закончилась. Теперь со всей полнотой власти я могу управлять страной дерзко и без оглядки на кого-то. Так кого там просил амнистировать Лушев. Завтра же этим займусь, а сегодня, пожалуй, отдохну. Глава 23. Одинокий рыбак сидел на льду. Было раннее утро, примерно 5 часов. Рыбака звали Айви. Он был эстонцем. Возраст его был приемлемым, как сам Айви порой говорил, а было ему около 40. Наконец-то наступили выходные, и он мог спокойно отдохнуть. Работа в фирме отнимала у него много времени и сил. Внезапно он услышал топот позади. Он не поворачивался, потому что знал, кто к нему шел. Рядом на соседнюю лавку присел его другу Бернард, и, взяв свою зимнюю удочку в руки, широко улыбнулся. Сходил в туалет, Айви поинтересовался у товарища. «Да, там за березой. Холодно тут. Поежившись, он прижал пальцы к губам и пустил пар изо рта, чтобы согреть руку. «Выпей чаю, согрейся, Айви», — пододвинул термос с горячим питьем. «Спасибо». Бернард улыбнулся и, взяв термос в руки, тут же положил его обратно. Ухмылка тут же сошла с его лица. «Хм, что такое?» Айви напрягся, не понимая, что стряслось с другом. «Тебе что, больше ни у кого термос покупать?» Бернард начал упрекать своего друга. Айви стало неприятно, он поморщился. «В каком смысле?» Айви не понимал причины претензий своего товарища. «У тебя термос русский». Бернард всполошился и замахал руками в сторону осиротела валявшегося термоса. «Господи, и что? Ну русский, что взбеленился?» Отложив удочку, Айви подобрал термос и аккуратно начал убирать грязь, снег. «Бернард, что на тебя нашло? Это что на тебя нашло? Мы только освободились от гнета русских, а ты отдаешь наши деньги русским. Я этот мусор каждый день вижу в магазинах, думал, хоть здесь отдохну, так еще и ты притащил эти оккупационные товарчики». Бернард резко вскочил, легкая сидушка упала на лед, припорошенный снегом. «Оккупационные товарчики?» Айви хмыкнул, обратно устраиваясь на сидушке. «Ну термос, и что? Просто безделушка, тем более качественная и удобная». Эстонец перевернул термос и хорошенько встряхнул им, показывая, что ни одна капля горячего напитка не пролилась через горлышко. «Пф, вот так нас и оккупируют русские, уже в который раз, идиот, в этот раз они нас купят, а этот торгаш Железняков, который косит под американцев, купит всю нашу страну, и тебя, дурня, чтобы ты ему ботинки чистил». Бернард все сильнее разгонялся, его глаза наполнились кровью, капилляры начали лопаться от нервного перенапряжения. «Спокойней, Бернард, русских поноси сколько хочешь, но себя унижать я не позволю. И вообще, это не твое дело, сам решу, что я буду покупать». Айви насупился, его терпение заканчивалось. «Что, правда тебя корежит?» Мужчина ухмыльнулся. «Ну ничего, надеюсь, этот полоумный генерал всех уничтожит, и этот кратковременный рост русских прекратится. Справедливость восторжествует. Что тебя так радует чужой неуспех?» Уже остыв, он стал гораздо доброжелательнее. «Только русских. Всю жизнь родители и бабушка говорили мне, как наш народ пострадал от русских. И видеть сейчас, после справедливого возмездия, как русские, так ничего не поняв, поднимаются на ноги, для меня пытка. Всего 2 года, этого мало. Нельзя после такого брать и просто продавать термосы или еще всякую безделушку, которую они продают». Семья Пимовых. 1993. Огромный строительный кран поднимал бетонный блок, шумела строительная техника, гомон голосов сотен рабочих и отбойные молотки создавали непередаваемую какофонию. Желтый грузовик проезжал по бетонной дороге, местами она была изрыта небольшими воронками. Вдали среди поврежденных высоток стоял большой палаточный лагерь, над палатками курился небольшой сизый дымок. Это горели костры полевой кухни. А еще дальше, на другой стороне широкой улицы, виднелся длинный шпиль Московского университета. Был он виден далеко, казался черной каменной колонной, которая поднимается над домами. Отсюда видно, наверное, что над Москвой светят 2 яркие звезды, а это вовсе не звезды, а 2 точки над горизонтом. Ранним утром на полевой кухне кашеварили повара, в основном состоящие из добровольцев. Одним из них был Андрей Пимов. С момента начала Черного марта он со своей семьей вынужден был ютиться во временном лагере пребывания. И что сразу можно сказать, качество пребывания в этом лагере было ниже среднего. И дело даже не в плохих условиях содержания или халатности властей лагеря, нет. Их как пострадавших старались снабжать всем, что нужно, и удовлетворять любые потребности, но все равно палатка и теплая квартира — это не одно и то же. Тем более на дворе март, снег вроде как сошел, но по ночам все еще было холодно. Дети уже начали сопливить, и ведь в квартиру тоже не вернешься. Половина Москвы осталась без тепла, света и воды. По ФНС и другим телеканалам сообщили, что перед нападением на древнюю столицу, агенты Красной комнаты подорвали все крупные объекты, обеспечивавшие коммунальные нужды города. Так что в таких вот лагерях пребывало как минимум 1/3 населения Москвы, а это на минуточку несколько миллионов человек. Внушительная цифра. А кормежку получали вообще все, наверное. Дриковцы, ски, столько зла причинить людям, это надо очень сильно постараться. Только несколько дней назад с улиц города успели убрать тела погибших, настолько много людей убивали дриковцы, не особо разбираясь, кто гражданский, а кто нет. Самый ужасный день в историографии современной России. Андрей помнил тот день очень четко. Наверное, он никогда его не забудет. Все началось ранним утром. Глава семейства проснулся из-за громких хлопков, доносившихся с улицы. На часах показывало 5:30. Андрей тихо сматернулся. Было воскресенье и, понятное дело, мало кто обрадуется ранней побудке в выходной. Через мгновение хлопки вроде прекратились. Андрей, замерев в ожидании новой порции хлопков, вслушался в тишину, но так и не дождавшись шума, решил снова попробовать заснуть. Повернулся к посапывающей жене, прижался к ней сзади и, поудобнее пристроившись, закрыл глаза. Из недолгой полудремы Андрея вывели новые хлопки. Вместе с Андреем проснулась Алиса. «Андрей, что случилось? Что это там хлопает?» Квелым ото сна голосом спросила жена. «Не знаю, зай, наверное, детвора с петардами играется». Андрей прижал жену к себе посильнее и зарылся носом в ее волосы. В 5 утра в голосе жены прослеживались ироничные нотки. Андрей и сам понимал, что его версия была немного странной, но если честно, он и не старался угадать. Он просто хотел спать и желательно в обнимку с красавицей женой. «Лиса, ну не все ли равно? Ну хлопки, ну и что? Мало ли что там? Не бойся, вряд ли это бандиты. Их тут уже год назад как всех извели под корень». Он еще раз уткнулся носом в затылок жене и зарылся в копну ее шелковистых волос, размышляя о своем Пимов, невзначай задавался вопросом, каким шампунем Алиса мыла голову. «Пахнет просто отлично». Андрей еще сильнее зарылся носом в затылок жены. «Ой, Андрей, а что это такое упирается в меня?» Судя по голосу, Алиса окончательно проснулась. Да, иногда она как домашняя кошка. Если проснулась, то обратно в кровать загнать невозможно, мысленно заметил Андрей. У самого же Андрея проблем с этим не было. Он мог спокойно уснуть где угодно. У него даже была суперспособность – досматривать сны. Главное, после пробуждения сразу заснуть и вуаля, можно снова погрузиться в мир фантазий и грез. «Ну, это утро виновато, и ты тоже, кстати». В ответ на это замечание Алиса хихикнула. Андрей прижал к себе гибкое тело жены. Несмотря на роды двух малышей, спавших в соседней комнате, Алиса не располнела, а даже наоборот приобрела объемы там, где надо. Андрей провел ладонью по гладкому бедру и сжал ладонь на упругих нижних 90. Жена ахнула и застонала. «ТССС, тише, а не то детей разбудим». Андрей зацепился пальцем за трусики и начал медленно их стягивать. Алиса часто задышала. Внезапно утренние утехи прервал оглушительный взрыв, прогремевший снаружи. Все окна с западной стороны дома выбило ударной волной. На рефлексах Андрей закрыл жену собой. Благо, осколки не причинили никому вреда. Убедившись, что жена не ранена, Пимов быстро выскочил из комнаты и побежал в комнату детей. Андрей вбежал в комнату, и его сердце пропустило удар. Кроватки были пустые. Молодой отец начал лихорадочно вертеть головой и облегченно вздохнул, увидев малышей, прижавшихся друг к дружке в углу детской. Старшая дочь показала трясущейся рукой на окно. Андрей решил посмотреть, чего так испугались дети, может, заодно источник взрыва удастся определить. По старой привычке Андрей, особо не высовываясь, посмотрел через разбитое окно на улицу, и увиденное его не обрадовало. На улице лежала перевернутая милицейская УАЗ-452 желтого цвета, или, если по-простому, буханка. Машина была сильно покорежена, но, несмотря на это, вокруг буханки собрались оставшиеся в живых милиционеры и оказывали своим товарищам первую медицинскую помощь, попутно отстреливаясь от кого-то. Плохо дело, кто мог напасть на милиционеров, да еще в черте города, явно не ждановские, да и откуда у них крупняк. Нет, тут дяди посерьезней. Что же происходит? В голове Андрея проносились нехорошие мысли. Быстро подхватив своих чад, Андрей обратно прибежал в комнату и, отдав детей жене, велел им одеваться. На себя он быстро накинул попавшиеся под руку брюки и свитер. Сам Андрей опустился на колени и начал шариться под кроватью. Наконец, видимо, достав то, что ему нужно, он вытащил на свет белый, черный ящичек. Открыв его, Андрей достал старый ключ с бородкой. Пока Алиса хлопотала над детьми, Андрей подошел к старому отцовскому сейфу и открыл его своим ключом. Когда дверца окончательно распахнулась, миру явилось его содержимое, а именно самозарядный карабин Симонова и наградной тульский Токарев с надписью на кожухе. Подарок Пимову Е. от генерал-лейтенанта Громова П. в запроявленный героизм при исполнении служебного долга. Андрей взял пистолет в руки и передернул затвор. В сейфе также было несколько десятков обоим для СКС и бумажных свертков с пулями калибра 7,66 и 7,62. Быстро проверив и зарядив оружие, Андрей начал складывать боеприпасы в вещмешок, который валялся в том же сейфе. Там временем хлопки, доносившиеся с улицы, усилились. Милиционеры были зажаты за остовом своей служебной буханки. Командир отряда, старший лейтенант Егор Степанов, лихорадочно соображал, что делать. По корпусу машины барабанили пули, часто пробивая крышу перевернутой машины и ударяясь об днище буханки. Милиционеры, прижавшись к земле, ждали приказов командира. Все это было для них, было, мягко говоря, в новинку, и они были в ступоре. Тем паче, что все произошло так неожиданно. Вообще его сводный отряд ехал на зачистку очередного притона. То есть задача стояла сугубо профилактическая, тем более в преддверии праздников надо было дать понять местному криминалитету, ну который еще остался, дать понять, что ни в коем случае нельзя омрачать праздник. Так что все ехали в преддверии долгого рабочего дня. И никто, конечно, не рассчитывал на засаду и гнездо гранатометчиков в придачу. Да еще в черте Москвы. Неизвестный противник зажал их на пятачке за буханкой, и, честно сказать, это было не лучшее убежище. Уже трое милиционеров лежали с огнестрельными ранениями. Но выбора у них не было, враги вели шквальный огонь, а из оружия у милиционеров были табельные пистолеты, да парочка АКСУ. Похоже, это конец. Назойливо возилась в голове Степанова, недопустимая для командира мысль, страшная и крамольная. Степанов приготовился отдать приказ бойцам на прорыв в ближайший подъезд. Сам же он передернул затвор своего АКСУ и приготовился их прикрыть огнем. Это вряд ли поможет, уж больно огонь шквальный. Эх, сюда бы снайпера, чтобы вражеского пулеметчика успокоил, подумал лейтенант, но чего нет, того нет. Одно утешение, что хоть кто-нибудь успеет добежать. Милиционер набрал воздуха в грудь, чтобы отдать приказ своим подчиненным. Как пулеметчик противника резко заткнулся и автоматный огонь сильно ослаб. Резко одна из дверей распахнулась, и оттуда выглянула красивая женщина и во весь голос начала зазывать милиционеров. Недолго думая, стражи порядка побежали к двери, под прикрытием неизвестного снайпера, плюс его поддержали автоматы лейтенанта и второго автоматчика. Таким макаром милиционеры забежали в подъезд, и в сопровождении женщины поднялись на третий этаж. Степанов на всякий случай оставил двоих бойцов на втором этаже, чтобы они охраняли подступы ко входу в подъезд, обстреливая неприятеля из подъездного окна, и оставил им автоматы. Сам же он пошел за женщиной. Нужно было отблагодарить таинственного спасителя и обсудить дальнейший план обороны. Глава 24. Лейтенант Степанов со своими людьми поднимался на третий этаж. Их сопровождала та самая женщина, которая спасла ему жизнь и жизни его людей. Так как окна подъезда были под обстрелом, им приходилось пробираться вверх по подъезду, прижавшись к ступенькам лестничного пролета, дабы избежать случайных ранений от залетевшей пули или осколков. Через толстые стены дома были слышны дробные удары пуль, словно на улице шел град из очень крупных кусков льда, а не шквальный огонь из стрелкового оружия. Увесистые шлепки маленьких свинцовых открыток не сильно пугали лейтенанта, ведь он четко понимал, что пули, которые пытались прогрызть гранитно-бетонное нутро московской высотки, не представляли из себя большой угрозы. Вот когда враг достанет аргументы посолидней, вот тогда-то можно будет и понервничать. Когда лейтенант вместе со своими людьми поднялись на лестничную площадку третьего этажа, перед ними резко распахнулось несколько дверей, за пороги своих квартир выбежали до смерти напуганные жильцы. Дюжина напуганных мужчин, женщин, детей и стариков. Весь этот кагал скопился в подъезде, и как назло с верхнего этажа спускалась не меньшая толпа, а может даже более превосходная в количестве, но из-за лестницы было не разглядеть. Снизу тоже слышался гомон жильцов и предостерегающие крики бойцов, оставшихся внизу. Сначала жильцы обеспокоенно переговаривались, женщины квахтали над детьми, и лишь несколько людей подошло к лейтенанту с вопросами о происходящем на улице. И весьма не вовремя, все остальные тоже наконец обратили свое внимание на стражей порядка. Степанова и его людей начала обступать обезумевшая от страха толпа, вот-вот и могла начаться смертельная давка. Все могло закончиться весьма плачевно, тем более, учитывая сложившуюся обстановку снаружи. Лейтенант пытался перекричать толпу, было необходимо срочно успокоить людей, но людская масса в исступлении не желала никого слушать. Внезапно на лестничной площадке прогремел оглушительный выстрел, звук был особенно громким, так как прогрохотало в узком помещении подъезда, но конечный результат был более чем удовлетворительным. Все без исключения замолкли и как вкопанные смотрели на того, кто выстрелил. Хозяином оружия, из которого сделали выстрел, оказался мужчина среднего возраста, на вид примерно 35-36 лет. На нем был свитер и потертые брюки, за его спиной пряталась та самая женщина, которая сопровождала милиционеров. В руках же мужчина держал то самое оружие, из которого совершили выстрел. Это был карабин времен Великой Отечественной, кажется, Симонова. Ствол карабина слегка дымился, было видно, что сегодня его использовали очень часто. Все, кто был в подъезде, с большим вниманием и тщанием смотрели на автора выстрела и ждали от него каких-то заявлений. Не зря же он пальнул в потолок в конце концов. Андрей понял, что заполучил внимание людей и, тщательно подбирая слова, начал говорить. «Снаружи смерть. Если кому-то надоело жить, милости прошу наружу. Те же из вас, кто думает еще прожить, расходитесь по домам, а милиция постарается разобраться». Взгляд Андрея обратился в сторону милиционеров и долго блуждал в поисках командира, пока не зацепился за погоны старшего лейтенанта Степанова. Для убедительности его слов ему нужна была поддержка Егора. «Так ведь, старший лейтенант?» Правильно расценив посыл снайпера, Степанов начал говорить. «Товарищ», — Степанов запнулся, — «Пимов», — негромко подсказал свою фамилию Андрей. «М.Д. Пимов. Ну так вот, товарищ Пимов прав, товарищи жильцы. Снаружи сейчас опасно и вам, как мирным, безоружным людям, пока небезопасно находиться вне пределов своих квартир. Поэтому я вынужден повторить просьбу товарища Пимова. Пожалуйста, расходитесь по дома, запритесь в ванных комнатах и пережидайте там». Словно для убедительности через подъездное окно залетела граната. Пимов, схватив жену, залетел обратно в квартиру, а Степанов во все горло прокричал: «Ложись!» И все люди, находившиеся на площадке, залегли. Тех, кто не понял с первого раза, принудительно приземляли милиционеры. Не было времени на сантименты. Взрыв поднял клубы пыли и размолотой штукатурки. Люди откашливались, но вроде все были живы. К счастью, граната разорвалась на межэтажной площадке, нанеся минимум увечий живым людям. Старший лейтенант открыл глаза, в ушах гудели колокола, но конечности вроде были на месте и ничего не болело. Убедившись, что все конечности целы, Степанов облегченно вздохнул и встал. Вся форма была в пыли и штукатурке. Лейтенант начал отряхивать пыль с форменных брюк, и неожиданно на левой штанине появилось мелкое влажное пятно. Он макнул палец в пятно, оказалась кровь. «Хм, видимо, разодрал бедро, когда падал», — беспечно подумал Егор. И как ни в чем не бывало, продолжал отряхивать штанину от пыли. Затем он пошел проверять самочувствие своих подчиненных. Слава богу, все оказались целы. Но времени радоваться не было. Егор приказал группе позаботиться о людях и проверить, как там бойцы на втором этаже. Сам лейтенант продолжил помогать людям. Через минуту лейтенанту резко стало хуже. Рукой он пощупал пятно, оно стало значительно больше. И он, не будь дурак, понял, что это не была просто ссадина. Сев у стены коридора, он разорвал штанину и ее фрагментом перебинтовал ногу. К сожалению, это мало чем помогало. Кровь продолжала идти. Сердцебиение усилилось, кожа покрылась липким потом, кончики пальцев онемели и стали холодными. Наконец, один из подчиненных, заметив состояние командира, поднял тревогу. Милиционеры собрались вокруг лейтенанта и не знали, что делать. Наконец, к милиционерам пробился усатый старшина и, растолкав, цитирую, «беременных дегенератов», принялся оказывать первую медицинскую помощь. Старшина положил уже мало соображающего лейтенанта на пол, присел параллельно от раненого и, что есть силы, прижал поврежденное бедро к животу и начал шариться в сгибе между ногой и животом, словно он искал какой-то выступ, и, видимо, он его нашел, потому что когда он надавил на этот выступ, кровь перестала идти. На самом деле, когда старшина прижал колено к животу лейтенанта, уже тогда кровь перестала так активно течь, а сейчас она перестала кровить уже подавно. Старшина навалился корпусом на колено, тем самым он освобождал одну из рук. Не глядя ни на кого, старшина протянул раскрытую ладонь и рявкнул: «Ремень, блядь!» И старшине быстро всучили требуемое. «Так ты, навались на колено!» Один из милиционеров уперся корпусом в колено лейтенанта, заменяя старшину в этом нелегком деле. «Теперь ты, видишь, где пальцы держу? Вот сюда упри свои. Держишь, молодец!» Весь бледный милиционер прижал свои не менее бледные пальцы к артерии, чтобы предупредить кровотечение. Старшина, ловко делегировавший полномочия, вместе с ремнем переместился на другой бок лейтенанта и со словами «Держите, литеху!» приподнял его корпус и продел под ним ремень, опустив туловище, Он застегнул ремень на внутренней стороне бедра и затянул его потуже. Получалась некая конструкция, которая надежно фиксировала бедро и вроде как перекрывала артерии. Тем временем после взрыва гранаты, натиск врага сильно усилился. Пимову уже было тяжело держать их. В первые же секунды он снял командира и связиста, а дольше чудом удалось упокоить пулеметчика и его напарника. Но на этом удача закончилась. Он был уверен, не пройдет и получаса, как враг придет в себя, его позицию вычислят и ему кранты. Нужно было что-то делать. «Лиса, позови Летеху, слышишь меня?» Позади послышался шорох и отдаляющийся топот ног. Хлопнула дверь квартиры. Через минуту послышался двойной топот ног. Пимов повернул голову, ожидая увидеть всклокоченного Летеху, но вместо него перед ним стоял усатый старшина, почти старик. «Простите, а вы кто будете, и где лейтенант?» Слегка насторожился Пимов. Он посмотрел на жену, которая стояла чуть поодаль. В ответ на его вопросительный взгляд она красноречиво покачала головой. «Старший лейтенант Степанов раненый сейчас не может исполнять свои обязанности, их временно исполняю я. Разрешите представиться, старшина милиции Марат Нангеев». Несмотря на возраст, старый милиционер бодро отдал честь и молодцевато цокнул каблуками. Пимов в ответ кивнул и отдал честь. «Младший сержант запаса, Андрей Пимов, 103, я гвардейская воздушно-десантная ордена Ленина, краснознаменная, ордена Кутузова дивизия. Десантник, значит, а я в пехоте служил. Да не о том сейчас, давай лучше о делах наших насущных поговорим». Марат посмотрел на табуретку и вопросительно посмотрел на Андрея, как бы прося разрешения присесть. Пимов кивнул. «Плохи наши дела, младший сержант». «Да ладно вам, можно Андрей». «Хорошо, Андрей, тогда и ты зови меня Марат». «Ну так вот, дела плохи. Оружия нет, патронов нет, сами мы окружены, а где свои мы не знаем. Не думаю, что мы надолго продержимся, у тебя карабин, а у нашего отделения два автомата, да табельные пистолеты. Есть какие-нибудь предложения?» Старшина провел платком по вспотевшему лбу. Было видно, сегодняшний напряженный день давался очень нелегко старому милиционеру. «Да так, есть парочка идей». Андрей в задумчивости упер кулак в подбородок. Глава 25. Колонны техники федеральных войск входили в древнюю столицу. Т-80, Т-80 тут, Т-90 вместе с прочей техникой курсировали вглубь улицы, сверху их прикрывали многочисленные вертолеты, штурмовики и другая воздушная техника, имевшая более плавные очертания обшивки, чем их советские коллеги. Новые воздушные суда были чем-то похожи на конвертопланы, но было одно ключевое различие: вместо двух лопастей были установлены мощные реактивные двигатели. По бокам колонны улицу патрулировали бойцы экспериментальной дивизии и регулярные войска нового образца. Они страховали своих тяжеловесных товарищей от внезапных засад и нападок противотанкистов. Тяжелая техника колонны в свою очередь помогала пехоте в том случае, если противник оказывался слишком крепким для вездесущей царицы полей. Классическая схема со времен Великой Отечественной давала свои плоды, и федеральные силы продвигались словно каток, сдавливая боевые порядки дрейковцев. Чтобы устоять перед войсками Федерации, бойцы Красной комнаты были вынуждены стягивать подкрепления из других районов города и важных направлений. И именно это спасло меня, мою семью, милиционеров и всех людей, которые были зажаты наступавшими дрейковцами. К тому моменту, когда дрейковцы внезапно отступили от нашего дома, четверть милиционеров и добровольцев была мертва, а больше половины с ранениями той или иной степени тяжести. Реальность оказалась, как всегда, жестокой. Впрочем, я ожидал гораздо более плохого исхода, например, что мы все умрем, но подоспевшие лоялисты внесли правки в мой прогноз. Это был один из самых жарких боев в моей жизни и, пожалуй, самый нервный, потому что никогда до этого исход боя не решал, будет ли жить моя семья или нет. Внезапно позади себя я услышал шорох, я услышал его и сделал вид, что не заметил. Через мгновение я повернулся и, упав на спину, пустил очередь из своего АКМ поверх головы внезапного гостя. Внезапный гость залег на землю и, матерясь на великом и могучем, отряхивал с себя посыпавшуюся штукатурку. По голосу я понял, что визитером оказался старшина Нангеев. Угрюмый старшина встал и, костеря меня за мою неосторожность, продолжил отряхиваться. Я же с облегчением вздохнул. Живой, вроде даже не ранил. Да уж вот было бы смеху, если бы ты меня укокошил. Старик Марат бой с врагом выдержал, а разговор с товарищем сгубил. Бой же закончился, вон фашисты к нашим побежали, с ними будут биться. Хотя, пожалуй, я сам маху дал, надо было заранее предупредить. Чуть-чуть поуспокоившись, начал ворчать старый милиционер. «Марат Владленович, все-таки мне было не по себе называть пожилого человека по имени. Поэтому я выпросил у Марата его отчество и с тех пор звал его, как и полагается, по имени и отчеству. Вы прежде чем вот так подходить со спины, впредь действительно старайтесь предупреждать. Я мог вас ранить или убить». Старшина Нангиев уже привычным движением достал платок и стал промокать вспотевшую шею, лоб и виски. «Да ладно, Андрей, понял я, понял. Я, считай, на фронте 46 лет отсутствовал, считай, человек уже сугубо гражданский, хотя что-то я помню». Произнося это, старшина нежно погладил карабин Симонова, который ему отдал Андрей. «Это ты, конечно, удачно приметил ту квартиру». Старшина кивнул на АКМ, который держал в руках Андрей. Собственно, это и была идея Пимова. Дело в том, что год с лишним назад в одной из квартир их дома заселились какие-то подозрительные люди. Это было как раз времена до импичмента, когда все было в неопределенности и неразберихе, а при таких обстоятельствах бандиты и уголовная мразь чувствуют себя весьма вольготно, и, к сожалению, многие люди пострадали или погибли от их рук. Вот и профессор Ковалев стал жертвой бандитов. Старый, добрый старичок, всегда готовый помочь, внезапно пропал, где-то на месяц. Родственников у профессора не было, поэтому никто его не хватился, а заявление от соседей милиция не принимала, объясняя такое решение тем, что мало ли гражданин уехал куда-нибудь, и вообще вы не родственники. Что, впрочем, справедливо, вдруг он действительно решил спонтанно удариться в туризм. А мы тут тревогу поднимаем по пустякам, но через какое-то время в квартиру Ковалева заселились непонятные мужики, и тогда все поняли, что случилось что-то страшное. Все соседи забили тревогу и потребовали от местного участкового прореагировать на это и выяснить, по какому такому праву эти люди явно бандитской наружности заселили квартиру профессора, ведь продавать он ее не собирался, по крайней мере таких планов он не озвучивал. Участковый, надо отдать ему должное, прореагировал довольно оперативно, и в тот же день отправился выяснять обстоятельства данного вопроса, который перед ним поставили жильцы. За походом участкового наблюдали все жильцы. Районный страж порядка зажал кнопку на звонке, дверь ему открыл огромный амбал, за ним также стояло несколько здоровенных детин. У участкового за спиной был только стажер и жильцы дома. Из-за спин же уголовников громко бурчала музыка и был слышен звонкий женский хохот. «Здравия желаю, уполномоченный участковый лейтенант Севцов». Участковый посветил ксивой перед рожами бугаев. Те сразу же поморщились. «Разрешите пройти?» – спросил лейтенант. Услышав вопрос, самый здоровый неуверенно кивнул и пропустил милиционеров. Напоследок, перед тем как захлопнуть дверь, бугай грозно зыркнул на жильцов дома. Участковый вышел со стажем из квартиры через полчаса. Через секунду вокруг милиционеров скопилась толпа вопрошающих жильцов. На все вопросы людей участковый лишь пожал плечами и ответил, что все документы в норме, дарственная квартира от профессора есть, прописка есть. Сам профессор выписался оттуда и вписался в деревенский дом в подмосковное село. А сами вселенцы представились дальними родственниками, и даже по этому поводу у них были бумаги. В общем, со стороны закона эти типчики были чистые, и участковый был бессилен что-либо поделать. И жильцам пришлось терпеть все выходки этой шайки почти целый год. Вселенцы шумели по ночам, сорили в подъезде, устраивали постоянные дебоши, в том числе и с жильцами дома, регулярные домогательства до женщин, сальные и пошлые комментарии в адрес молодых матерей. В подъездах и на детских площадках повсюду валялись бутылки, шприцы и окурки от косяков, если коротко, вели асоциальный образ жизни. И это было показательно, потому что нечто подобное захлестнуло всю страну. 80-е, особенно конец, тоже выделялся значительным криминальным флером, но то, что наступило в 92-м году, было значительно хуже. Мелкие рэкетиры, молодежные банды и форцовщики-контрабандисты окрепли за тепличные 80-е, и вот сейчас уже матерые бандиты показали свой истинный кровожадный оскал. Вся страна страдала от этих паразитов, а власть имущие, новые элиты не обращали внимания на это или вовсе им потворствовали. Буквально за год их стараниями из дома съехало четверть жителей. Потом, правда, бандиты подозрительно притихли, и все жильцы естественно обрадовались этому, что бандиты почти не выходили из квартиры и не безобразничали. Но Андрей видел и знал, видел, как бандиты заносили мешки и ящики всевозможного оружия. Дореволюционное оружие, импортное, кустарного производства и блестящие от оружейной смазки с явно армейских оружейных складов. и знал, что группировки готовились к насильному отъему и дележу капиталов, ведь банды за год безудержного роста уперлись друг в друга. Так что это затишье с полной правотой можно назвать затишьем перед бурей. И казалось бы, сейчас все станет еще хуже, вот по улицам уже в принципе начинали взрываться дорогие иномарки, тарахтели автоматы днем и ночью. Сейчас Андрей вспоминает тогдашние события, и он не мог даже точно сказать, где же было опасней, тогда в его родном районе или же в Афгане в годы его службы. Во всяком случае, в самый разгар разборок в России прогремел импичмент. После этого в стране последовали разительные изменения, но ключевое – это борьба с преступностью и коррупцией. Каждый день по стране гремели громкие дела и аресты, сообщали об очередной ликвидации бандитской группировки. К сожалению, видимо, рука правосудия не добралась до подонков, которые жили в доме Андрея, вернее, будет сказать, что кара их настигла, но скорее всего не кара правосудия и закона, а бандитская, потому что в какой-то день они просто пропали. Вот были, уехали и пропали. И вот ключевой момент истории. Во время штурма дома, Андрею пришла мысль, а что если просто вскрыть квартиру, потому что она явно была нетронутой с тех пор, и Андрей не замечал, чтобы из нее выносили хоть что-то из оружия, наоборот, перед тем, как исчезнуть, бандиты иногда его дополнительно завозили. А значит, это оружие все еще там, и его можно использовать. Именно эту мысль изложил Пимов старшине Нангееву. У старого милиционера, конечно, брови взлетели вверх от такой истории. Но немного придя в себя, он нашел применение бандитского арсенала в таком новом качестве, весьма уместным. Дверь квартиры тут же вскрыли, и действительно, стоило слегка покопаться в шкафчиках и под кроватями, как тут на свет Божий вываливались самые разнообразные арсеналы. От пистолетов до гранатометов, от бронежилетов до динамитных шашек. В общем, где-нибудь в Африке с таким арсеналом можно было бы завоевать какую-нибудь страну, особо не парясь. Старшина, конечно, долго ворчал, матерился и костерил своих коллег за такую нерасторопность и обещал привлечь все свои связи, лишь бы выяснить, как так получилось, что в черте столичного города запрятали оружейный склад таких масштабов, а милиция ни сном, ни духом. Нангеев даже честно признался, что таких складов больше нигде и нету. По крайней мере, не находили, и это делало ситуацию еще более странной. Такой трафик оружия должны были заметить, да и сам Андрей был слегка в шоке. Даже несмотря на то, что он уже видел часть оружия через бинокль, когда его заносили в подъезд, он и представить не мог истинных масштабов схрона. Столько оружия, зачем оно обычным бандитам? Или, стоп, может, то, что дриковцы так рвутся к нам и склад оружия в нашем доме, как-то взаимосвязаны. Андрей хотел было озвучить свою догадку, но тут его прервал старшина и более уверенно повторил все его мысли. Это все не случайно, это не бандитский склад, а тайник для диверсантов, которые сейчас по всей Москве куролесит. Все сходятся, и то, что милиционеры не смогли выявить такой склад, скорее всего, дело очень секретное, и у нас в органах был их человек, который прикрывал всю эту, с чью деятельность, а мы все прохлопали. Твари, хрен им, а не схрон с оружием. Было видно, старого милиционера это все сильно задевало за живое. Ветеран Великой Отечественной войны, многое отдавший ради победы и всю жизнь служивший на страже порядка и социалистической законности. Хотя на его глазах почти два года назад все это рухнуло, страны нет и вроде как смысла нету никакого продолжать, но по огню в глазах было видно, что он не отступится, потому что остался народ, который все так же нуждался в нем. Оружие из подпольного схрона было быстро разобрано, его раздали не только милиционерам, но и добровольцам особого выбора не было. И казалось, ситуация выровнялась, шансов уже значительно больше, потому что и людей значительно больше, да и вооружены они уже не табельными пистолетами. Но даже так, по прошествии 3 часов тяжелого боя, потери были ужасающими, и если бы не федеральные войска, скорее всех защитников дома, в этом доме и похоронили бы. Дриковцев быстро выбили из окрестностей, и к дому подошли военные в новехонькой броне. Впрочем, у врага были бойцы в такой же закрытой форме, но пожиже да и поменьше, а большая часть из них экипированы попроще. А у наших почти у каждого была новехонькая закрытая броня, выглядела богато и вычурно. Андрей аж присвистнул, и подумалось ему: да, если бы у нас в Афгане была такая снаряга, душманов бить было бы попроще и интереснее. Затем события понеслись галопом, основные войска, как уже было сказано, пошли дальше давить дриковцев. Жители и милиционеров уже принимали тыловые части, медслужба, снабжение. В общем, всех отправили в глубокий тыл, сначала просто как можно подальше от мясорубки, творившейся в городе, а затем уже быстро развернули лагеря временного пребывания. С тех пор прошло значительное количество времени, Андрей устроился разнорабочим на кухню, работка относительно не тяжелая, зато давали дополнительный усиленный пайк. Детям и жене самое-то. Над головой пролетели грузовые конвертопланы. Очередной продовольственный груз. Видимо, скоро позовут разгружать ящики. Да, снабжение тут на самом деле хорошее. Видно, что все честно и государство старается, но все равно условия ужасные. И думаю, в Москве еще долго будут незаживающие шрамы, последовавшие из-за опрометчивого выпада русского генерала против собственной страны. На самом деле Андрей любил Москву, ведь это его родной город, с ним его многое связывает. И будь он один, Андрей, не задумываясь, остался бы, но он не мог, у него семья, ему нужно что-то придумать, дети не могли долго жить в таких условиях. И, видимо, правильно говорят, что хороша ложка к обеду. Совсем недавно на днях выступил президент с обращением к нации. Из всех экранов страны на людей смотрело изможденное лицо мужчины среднего возраста, под глазами были огромные мешки, его волосы были слегка испещрены сединой, хотя казалось, год назад тот же человек был гораздо моложе. Он говорил о свалившихся бедах на страну, о том, что предатель генерал Дрейков попытался противозаконным и антиконституционным методом захватить власть. Тут у многих людей неприятно засосало под ложечкой, потому что все правильно подумали, что случай очень похож на преснопамятный путч Ельцина, просто на этот раз более масштабный и более жестокий. О том, что невзирая на это страна продолжит тот рывок, что был до этого, и никакие предатели не остановят движение России вперед и все такое. В общем, все в привычном и ожидаемом ключе, но одна часть выступления президента привлекала особое внимание Андрея. И казалось, даже через много лет он мог в точности процитировать эту часть. «Граждане Федерации, в этот трудный час для страны я, президент Российской Федерации, инициирую протокол белый. Обстоятельства таковы, этот план долго вынашивали и составляли в правительственных кабинетах, в чем заключается его суть. Насколько вы знаете, в Сибири ведется строительство нового города Электрограда, который станет промышленным и научным центром нового сибирского экономического кластера. В самом городе уже проживает свыше 100 тысяч человек, хотя на данный момент он может вместить и дать работу 1 миллиону. Представьте эту цифру, и это даже не предел. В связи с случившимися событиями на бескрайних просторах Сибири будет развернут целый каскад городов различного назначения и специализации, которые будут естественным каркасом будущего кластера. Нам только не хватает людей. И вот я, ваш президент, прошу вас, пострадавших, принять мое предложение о переселении. Волноваться не стоит, если вы примете решение остаться, ваше жилье будет восстановлено в любом случае, в кратчайшие сроки. Дальше президент продолжил говорить о других вещах, но Андрею было все равно, ему нужно было поспешить домой, чтобы сообщить своей семье хорошую новость. Он чувствовал, что впереди его ждали интересные времена. Глава 26. Где-то на таджико-афганской границе, мелодии гитары уходили в ночное небо. Это была незамысловатая музыка, которую выбивали из струн мозолистые солдатские пальцы. Три блатных аккорда сопровождали простые сюжеты песен, которые выкашливал хриплый голос гитариста. Вокруг костра собралась дюжина бойцов, с суровыми лицами и уставшими глазами. Они слушали грубые и тяжелые баллады о солдатском пути. Гражданскому слуху эта музыка показалась бы никчемной и маломелодичной, но солдаты и не за этим слушали гитариста, хотя простоватые мотивы по-своему были красивы и поэтичны в своей брутальности, но все куда более прозаичнее, эти суровые песни и их сюжеты были про их тяжелую и по-своему интересную жизнь, про матерей, которые их ждут на дембеле, про девушек, которые принесут им удовольствие и прежде всего счастье после всех трудностей, которые они прошли, честно служа отчизне, про сладкую жизнь, которая раскроется перед ними на гражданке. Людям мирным будет трудно понять это, как вечно сытому богатею трудно понять голодного бедняка. Эти песни были ничем иным, как мечтами, клятвами, надеждами и чаяниями молодых ребят не про войну, кровь и кишки, а про простые радости жизни, которых они были лишены на несколько лет срочной службы. В армии вообще не жалуют песни про войну, ну, по крайней мере, не такие, как все думают на гражданке. Сами посудите. Песен про то, как тяжело и трудно на войне, полно, про то, как теряют верных товарищей, тоже много, про то, как страдают солдаты и близкие им люди, тоже не счесть, А вот песен, где восхваляют сами убийства и как вообще здорово в принципе умереть на войне, этого маловато. Ну такими песнями в основном балуются рокеры, причем какие-нибудь заграничные, кажется это еще пошло с вьетнамской войны, впрочем, это чужие тараканы, лезть туда не стоит. Слова песни заполонили небольшое пространство вокруг костра, а бойцы как завороженные молча слушали, казалось эти короткие мгновения они даже не дышали, а гитарист все пел и пел. Было видно, что он поет эти песни с душой, словно обживая каждую секунду своих сюжетов, которые он накладывал на свои гитарные мелодии. «Привет, малышка, ну как, родная, твои дела? Зима, наверное, дороги к дому все замела, а звезды тают под кулябом в лучах зари. Ты только маме, что я в Таджине, не говори. Сегодня ночью душманским кодлой был ТРТ подбит. Шофер мальчишка в тюльпане черном домой летит. Загнул бы матом, война, паскуда, хоть плачь, ори. Ты только маме, что я в Таджине, не говори. Лицо горит, туманные горы, суров Таджин. Опять ребята уходят ночью на караван. С дружком Олегом, что он вернется, держу пари. Ты только маме, что я в Таджине, не говори. Сейчас суббота, сменю белье я и черт с войной. И пахнет потом, и спят ребята, был трудный бой. Загнул бы матом, война, паскуда, хоть плачь, ори. Ты только маме, что я в Таджине, не говори. Своей сестренке я шлю горячий большой привет. Скажи, пусть пишет, давно из дома уж писем нет. А если спросит, о чем пишу я, ну что ж соври. Ты только маме, что я в Таджине, не говори. От звуки песня внезапно утихли и бойцы начали хлопать и хвалить своего товарища, одновременно уговаривая его спеть еще одну песню. На радость сослуживцев гитарист не заставил долго себя уговаривать и приступил к исполнению следующей музыкальной композиции – под аккомпанемент солдатской гитары. Тем временем, пока гитарист продолжал горланить песни на радость солдатам, в командирской палатке шел оживленный спор. Причиной же спора послужили последние события на большой земле, которые носили, мягко говоря, противоречивый характер. В палатке находился командир заставы, старший лейтенант Фролов и его заместитель, лейтенант Никитенко. После длительного спича заместителя, слово взял Фролов. «Хорошо, я понял тебя, Андрей, и твои аргументы я тоже принимаю, но решение я своего не изменю, из заставы уходить мы не будем». Услышав последнюю часть предложения, лейтенант Никитенко поморщился, вздохнул и снова заговорил. «Ну, Серега, ты же сам видишь, ничего не понятно, Москва молчит и, судя по тому, что там идут бои, будет молчать еще долго, а командование в Кулябе куда-то пропало, скорее всего сбежали, собаки. Боюсь, снова развалится страна, как Союз». Никитенко подбежал к креслу, на котором сидел Фролов, и, вцепившись в него, заорал. «Да как ты не понимаешь, Серега, все уже, все, бросили нас тут, стране кирдык, бежать надо отсюда, тикать, бросили как в Восточной Германии наших, те пацаны без штанов остались, тяжело было возвращаться, но только учти, там это европейцы были, в спины не стреляли, только плевались, а тут азиаты, свирепые и злые. Чуть что проморгаем, и нас всех тут порешат. Слышишь, меня комсомолец, Хрнов», выдал накипевший лейтенант, сел в кресло напротив стола Фролова и замолчал. В палатку, услышав крики, забежали двое караульных, но Фролов показал им, что все в порядке. Солдаты, неловко кивнув, вышли из командирской обители. «Все сказал?» — спросил Фролов у хмурого Никитенко. Тот кивнул головой. «Хорошо, а теперь слушай ты, мы никуда отсюда не уйдем. Приказа не было, и куда ты собрался тикать без него, мне непонятно. А твою истерику, я так уж и быть спешу на плохую погоду и неясную политическую ситуацию. А еще раз такое повторится, я буду по-другому с тобой разговаривать. Я понятно объясняю», — вкратчиво изложил свою непреклонную точку зрения командир заставы. Весь раскрасневшийся от возмущения Никитенко выскочил из палатки, по дороге чуть не сбив прапорщика Подушка, который заходил в командирскую палатку, чтобы отчитаться перед командиром заставы. Никитенко пролетел мимо прапорщика как ураган, еле устоявший прапор крепко сматернулся от неожиданности, но возмущенный Никитенко этого не заметил и полетел по своим делам, как гоночный болид. Удивленный прапорщик нашел взглядом начальника заставы и как бы в немом возмущении задавал вопрос Фролову. К слову, на этой заставе, стоявшей на афганской границе, как и на многих других, рабочие отношения были более расслабленными и даже дружескими, так что такие выверты были частым явлением. Поняв немой вопрос Подушка, старший лейтенант махнул рукой. «Не обращай внимания, у нас тут небольшие политические прения, так сказать, рассказывай». Приглашающий указал на креслице напротив своего рабочего стола, Фролов. Прапор грузно сел на предложенное место и чуть погодя приступил к докладу. «Да что тут говорить, 120-миллиметровый миномет починили. БМП тоже в порядке, подходы к складу укрепили. Дефицитные машки я роздал, самым метким. Утроенные боукомплекты уже побегом по бойцам. В общем, прочухал я, чтобы мы были лучше подготовлены к следующему набегу душманов тьфуты, то есть маджахедов, раз их всех растудить». С досады выразил свои эмоции прапорщик. Старый вояка не одобрял все эти политические пертурбации. И вот этот бзик командования тоже, какая разница, душманы или маджахеды, хоть блюдцем назови, враг он и в Африке враг. Хорошо, это ты молодец. Со дня на день я ожидаю набега, причем крупными силами. Сейчас на большой земле неразбериха и духи обязательно этим воспользуются. Еще как назло, стрелковая дивизия в Кулябе не отвечает, я радисту приказал не оставлять попыток связаться, так что подкрепления не ждем. Слухай, Сириха, я тут украдкой услышал самый конец, того, что сказал Андрей. Давай, может, действительно отступим, бросим заставу, плевать на трибунал, хлопцев жалко, да и будет ли тот трибунал. Сам же видишь, что происходит. Давай так, здесь на заставе остаюсь я и несколько отчаянных добровольцев, а ты с остальными забирайтесь на БМП и на грузовичок, докатитесь, куда глаза глядять. Сказав это, прапорщик снял фуражку и вытер лоб. Мужчина, привыкший к размеренной и спокойной погоде Запорожья, искренне не выносил жаркий климат крайнего юга бывшего Союза. Да и не в духоте было дело. Шутка ли, остаться прикрывать позицию чистой воды самоубийства? Это заставило бы кого угодно распереживаться. Услышав признание прапорщика, старший лейтенант грустно улыбнулся и хмыкнул, при этом зачем-то смотря на потолок, словно надеясь найти в зеленоватом потолке палатки ответы на все вопросы, которые сегодня нагрузились на его плечи. «Нет, товарищ прапорщик», с толикой сарказма добавил официоза Фролов. «Во-первых, не было приказа сверху, а покидать заставу без приказа нельзя. Во-вторых, я посылал накануне разведгруппу, сегодня ночью они должны были вернуться». После этих слов в палатке наступила гнетущая тишина, а мысли прапорщика лихорадочно крутились в голове, выдавая неутешительный вывод: невозврат разведчиков – это серьезно, ничего хорошего это не сулило. «Правильно, по лицу вижу, что ты понял. Теперь на всей заставе об этом знаешь ты, я, лейтенант Никитенко, да и дозорные, которые должны были встретить их, больше никто. Я не хочу поднимать панику раньше времени, понимаешь? А по поводу судьбы группы, у меня два варианта: либо они дезертировали, что возможно, но маловероятно, либо отряд, который они встретили, огромен и хорошо снаряжен. Понимаешь меня, если они пройдут через нас, то смогут спуститься в долину, а там будут творить все, что захотят. В любом случае я верю, что дивизия из Кулябы отзовется». Фролов задумался и закусил губу, словно выуживая из своей памяти очень важные детали. «Помнишь ущелье?» Прапорщик в ответ кивнул. «В крайнем случае, отступите через него, знаю, переход через него долгий и изнурительный, но зато относительно безопасный, через несколько дней выйдете к своим, но это на крайний случай, оставлять позиции без особой нужды нельзя, понятно? Может, сейчас в России идет гражданская война, но никто не отменял нашего долга перед народом и родиной». Тем временем чуть южнее, пока пограничники готовили позиции к бою с неведомым противником, к их подступам, под сводами могучих серых гор, шли вереницы груженных оружием караванов. Вместе вереницы груженных ишаков, ослов, мулов и вооруженных людей собирались в тоненькие ручейки, растянувшиеся на многие километры, тянущиеся вдоль изрезанного горного пейзажа. На одной из возвышенностей стояли двое. Один из них выглядел как хрестоматийный террорист из какого-нибудь голливудского боевика. Огромная, черная, всклокоченная борода, немытые, длинные, сальные патлы. Все это было обернуто в старую военную форму, она до того была застирана, что было непонятно, к чьим вооруженным силам она могла принадлежать. В общем, если бы кто-то сказал, что этот человек – международный арабский террорист, то очень мало кто в этом усомнился бы. Второй же наоборот, хоть и был одет весьма схоже с первым, лицом походил больше на типичного английского джентльмена, окончившего Итон с отличием, что в общем и целом наверняка не было чем-то далеким от истины. Оба субъекта говорили на арабском, причем англичанин говорил на весьма хорошем уровне. Честно говоря, его собеседник вынужден был иногда признавать, что арабский этого англичанина просто восхитителен. Картина, конечно, необычная для глаз обывателя, но на самом деле нет ничего удивительного в том, что поданный британской королевы опять ведет арабов и мусульман на убой против русских и чтобы все это происходило под среднеазиатским солнцем. В рамках большой игры между англичанами и русскими это происходило не раз, на протяжении нескольких столетий, и очевидно не раз еще произойдет. Вдруг спор собеседников, вдруг стал вестись на повышенных тонах, со стороны слышались «Алросия», «Старк», «Амрика» и другие более вычурные слова. Наконец собеседники до чего-то договорились и пожали друг другу руки. После рукопожатия англичанин отдал условные сигналы, и его люди начали передавать людям араба ящики с характерной маркировкой и символикой одной известной североамериканской оружейной корпорации. Ящики с литерой «Старк» загружались в мешки и увешивались на вьючных животных. Глава 27. Тянь-Шань – одна из древнейших горных систем нашей планеты, живое свидетельство могущества природы, ее неустанной работы и непостижимого плана, которому она следует на протяжении всего бытия нашего мира. За миллионы лет движений плит, природа создала этих могучих исполинов, поразительных в своей громаде и чистой мощи гранита во плоти. Вдоль горных массивов велась небольшая речка, по ее берегу с обеих сторон были усеяны мириады камней разного цвета и формы. По одному из речных камешков песчаного цвета полз маленький скорпион, мирно и почти неслышно, перебирая своими маленькими хитиновыми ножками, двигаясь деловито и без опаски, к только ему одному известной цели, как и все его далекие сородичи, которые передвигались этим маршрутом тысячи и тысячи раз до него. Интересно, о чем он думал, и мог ли он вообще думать, а если думал, мыслил ли он как человек, или он размышлял своим каким-то уникальным скорпионьим методом? Понимал ли он, что является скорпионом? Столько вопросов и нет ни одного ответа. Мы, люди, мним себя безраздельными владыками планеты, хотя не можем даже понять, думает ли скорпион или нет, лишь голые предположения. Мы можем его раздавить, препарировать, распылить на атомы, заразить вирусом или бактериями. Но понять, что он думает, не в силах, как-то маловато для владык. Интересно, когда монголы нарекли Чингисхана потрясателем вселенной, они понимали, что это звучит как минимум голословно. Ну правда, какой еще потрясатель вселенной? Захват большей части Евразии — это, конечно, сильно, но явно не вселенский уровень. Или другой пример: 500 лет назад, когда турецкий султан объявил себя повелителем вселенной, это ведь из той же серии про монголов. У султана, конечно, было в подчинении половина Ближнего Востока, часть Балкан и немного Северной Африки, но с каких пор обладание такой территорией делает тебя владыкой вселенной? Титулы звучат действительно отлично, не спорю, но фактически ничего в себе не несут. Один фиолетовый парень с непропорционально большой челюстью подтвердит это. В конце концов, был бы турецкий правитель действительно владыкой вселенной, вряд ли бы ему посылали похабные письма всякие казаки, при этом не особо боясь гнева владыки сущего. Но этим рассуждением не суждено было далеко зайти, так как сам предмет этих рассуждений был размазан шальным осколком, который откололся от внезапно прогремевшего разрыва. Снаряд прилетел со стороны соседней вершины, которая пролегала восточнее речки. Местность резко накрыл свист пули и осколков. Вдали тарахтели стволы пулеметов и автоматов. Бухтели гранатометы, изрыгая из своего чрева смерть на головы врагов. Вместе с тем человеческие маты и крики гармонично перемешались с звуками боя, хотя слово «гармоничность» здесь было бы неуместно. Небольшая группа израненных бойцов убегала от своих преследователей, отчаянно огрызаясь, назначив маджахедам дорогостоящий размен за жизнь каждого своего погибшего бойца. Но враг, несмотря на это, неумолимо нагонял пограничников, не считаясь со своими потерями и отдавая страшную кровавую плату. И не мудрено, с юга на север на территорию бывшего постсоветского пространства хлынули орды исламских фундаменталистов. Воины с самых разных уголков мира: Пакистан, Саудовская Аравия, Турция, Азербайджан, Бангладеш, Индонезия, Албания. Их первоначальная цель — закрепиться на территории Таджикистана, постепенно вытесняя силы лоялистов на север с последующим захватом страны. Русские пограничники были для них как кость в горле. Бандиты и фанатики со всего Востока, обученные и снабженные влиятельнейшими заинтересантами и компаниями, представляли собой серьезную угрозу не только для конкретно взятой страны, но и для всего обширного среднеазиатского региона, а также интересам России в данных жарких краях. Удар был мгновенный и безжалостный, его подготовка длилась долгие месяцы. Обучение боевиков, подкуп местных чиновников и военачальников, создание экстремистских и диверсионных ячеек. Механизм был отработан до идеала и ждал только своего момента. И такой момент нашелся. Кратковременная гражданская война в России ослабила ее пригляд за внешним периметром, идеальный шанс, который выпадает очень редко. Сначала удар внутри страны, вспыхнувшие беспорядки по всем городам и весям, серия терактов, направленных на командную структуру русской только образуемой таджикской армии, нарушение коммуникаций между всем этим, а затем внешний удар, подготовленными силами. Мгновенно весь южный предел Таджикистана был охвачен огнем. Одновременно, десятки тысяч боевиков в составе нескольких групп двинулись на малочисленные заставы, стоящие на страже афгано-таджикской границы. Первой на рассвете приняла удар 12-я застава московского погранотряда. Далее, как по домино, заставы одна за другой подверглись атаке. Били расчетливо и со знанием дела, по складам и казармам. Хоть 12-я застава и была атакована первой, именно она и держалась дольше всего, но палящее афганское солнце беспощадно ко всем. К концу дня застава пала, уцелевшие бойцы под покровом ночи отступили к ущелью. К сожалению, отряд не смог выгадать большой для себя форы. Противник, снабженный разведанными, в том числе снимками с околоземной орбиты, сделанные спутниками-шпионами модели Кейхоли, американское ноу-хау, хотя уже шестой год не запускалось на орбиту, все еще являлось серьезным козырем в рукаве дядюшки Сэма, почти мгновенно послал вдогонку крупный отряд преследования. Пограничников нагоняли. С каждой минутой разрыв сокращался, и вот вскоре стали слышны стрекотания автоматов. Из тоненькой цепочки отступающих отделилось две фигуры. Двое мужчин, старый солдат, если судить по лычкам прапорщик, а второй совсем юный паренек. Пока они шли в сторону двух крупных камней, способных послужить хорошим укреплением, они спорили о чем-то. «Товарищ прапорщик, я останусь с вами», — это был голос молодого солдата. Сказанные им слова были пропитаны неуверенностью, а самого бойца мелко покряхтывало. Было видно, что эти слова давались ему с большим трудом, но стоило отдать должное, свой страх он успешно давил. Другие бы, наверное, и не заметили всех этих деталей, но у прапорщика глаз был наметанный, все-таки старый воин, он такие вещи видит за километр. Прапорщик, чтобы не тратить лишнего времени на споры, просто отобрал у бойца пулеметные цинки и дал хорошего отеческого леща. И пока ошарашенный боец сидел, повалившись задницей прямо на таджикскую землю, прапорщик на матерном русском быстро объяснял тому, что будет с ним, доморощенным героем, если он будет тратить время взрослых людей со своей сопливой ерундой. Под конец старый вояка так рявкнул со всей мощи своих легких, что молодой солдат резко вскочил и побежал на третьей космической скорости, стремительно нагоняя остальной отряд.